Охота на звезду экрана и Татьяну, принятую за его вероятную пассию, вещь увлекательная. Правда, папарацци никак не мог предвидеть, что роли могут измениться, а для этого в дом с секретом прибудет удивительная гостья. Для окружающих Эвил — певица, и только редкие исключения знают, кто же она на самом деле. Она думала просто позабавиться, а заодно воспользоваться услугами Татьяны, но в результате сумела исполнить свою самую заветную мечту. Мечта исполнилась и у Татьяны, которая так хотела иметь возможность время от времени отдыхать от работы и хлопот, уходя в самый настоящий лес. Причем для этого ей не нужно куда-то ехать, а можно просто открыть одну необычную дверь. Ко всему прочему, теперь Тане приходится руководить чрезвычайно сложным типом, не по своей воле оставшимся в доме с секретом. Разумеется, работать уборщиком не слишком весело для того, кто был признанным лидером своего рода. Так что он пытается оттуда выбраться, применяя всевозможные, а иногда и очень забавные способы. Ольга Назарова. «По эту сторону». «Дом с секретом и дверь в мечту». Часть первая. Глава первая. Синдром Белоснежки. Осень расплескивала по лужам яркие листья, нагоняла серые тучи и как следует наполняла эти лужи водой, заставляла прохожих ворчать извечное. «Опять мокро под ногами!» «Странные, но разве они не знают, что осени просто так положено? У нее такая работа!» «А вот у котов работа самая лучшая», — вещал на всю кухню Терентий. «И какая же?» — любознательно уточнила у него Татьяна. «Как какая? Работать у людей котиками. А за любую работу оплата полагается, между прочим», — намекающе произнес кот, который мало того, что работал по вышеозначенной профессии, так еще и сверхурочно трудился. Всю ночь топача по Таниной кровати в поисках наилучшего места для себя любимого. «Ты сегодня так перетрудился, скача коником на моей голове, а потом гомоня у окошка, что я тебе готова заплатить отборным сеном и морковкой. Хочешь?» — уточнила Таня. «Коварная ты!» — с упреком сообщил Терентий, придвигая к себе миску с сухим кормом. «Жестокосердная и неблагодарная! Я же просто комара прогонял. Он летал, звенел, хотел тебя укусить, а я героически не позволял это сделать». «Какие комары в Норушном доме?» — оскорбилась Норуш Шушана, уютно усевшаяся на уголке стола и завтракавшая сушкой и кусочком яблока. «Ты что, с чердака упал и между ушьем ушибся? Да у меня дом никогда никаких комаров и близко к своим не подпустит». «Ну, может, это был и не комар», — тут же поправился Терентий, «а такой худенький мух или, наоборот, упитанный дрозофил. Я в них слабо разбираюсь, знаешь ли. Я не этот, не энтомолог». «Ты взорвавшийся рыжий, толстый, очень наглый, болтливый и беспокойный кот», заявил вошедший в кухню Вран. «Нет у нас никаких комаров, отощавших мух и упитанных дрозофил. Нам и тебя хватает. Как начнешь вопить, честное слово, лучше уж комары. И вообще, почему ты такой шум под утро поднимаешь, а? Сейчас не март месяц, а осень». «И что? Я не ограничен во времени. Имею право петь в любое время года», важно заявил Терентий. «Тем более, когда вижу подходящий объект. А я его увидел. В смысле, ее, конечно. В доме напротив живет такая восхитительная кошечка». «Да как ты ее разглядел-то?» — удивился Вран. «У нас же еще деревья перед домом листья не сбросили». «Зато перед ее домом уже поредели. Вот я в просвете и увидел». Терентий от восторга даже прижмурился. «Красавица! Только компания у нее какая-то странная». «Еще страннее, чем у нас?» — хмыкнул Вран. «Ну, знаешь, у нас общество приличное», — оскорбленно заявил Терентий. «Разве что Врановых многовато развелось. Но даже вы с Крамишем по стеклам не бегаете». «А кто там по стеклам бегает?» — заинтересовалась Татьяна. «Ящерь какая-то, чудная такая», — фыркнул Терентий. Чужие ящерицы его не интересовали совершенно. «А еще летает какая-то прямоугольная фиговина с башкой и хвостом». «Птица такая», — озадачился Вран. «Да сам ты птица», — покрутил носом Терентий, а потом опомнился и поправился. «Тьфу, в смысле, ты и есть птица. А вот то зверюга какая-то, мелкая и непонятная». «Судя по описанию, летяга», — пояснила Таня озадаченному Врану. «Кто?» Врану это пояснение никак не помогло. «Австралийская белка-летяга. У нас ее еще сахарным поссумом называют». «У нас? В смысле, ее еще и заводят?» «Ну да. Не могу сказать, что очень часто, но бывает. Интересный набор питомцев. Кошка, кто-то из гекконов и сахарный поссум», — перечислила Таня. «Хотя, если человек животных любит и не такое встречается, знала бы она, что хозяйка этого наборчика животных любила, как она говорила, очень-приочень, с раннего детства мечтала их завести. И как только у нее появилась такая возможность, как говорится, разошлась на полную катушку». Собственно, Таня оказалась в курсе всего этого очень скоро. Примерно к обеду того же дня, когда к ней в кабинет пришла очень симпатичная темноволосая девушка с изумительно яркими голубыми глазами, дивным цветом кожи, явно натуральным румянцем и переносками с очень разнокалиберными животными. «Я живу тут, буквально напротив, за углом», — заторопилась девушка. «Увидела вашу вывеску и так обрадовалась. Понимаете, я сюда недавно переехала и сразу же купила себе зверей. Я с детства мечтала о зверьках и птичках, но родители не разрешали. А вот теперь мне бабушка квартиру подарила, и я сразу исполнила свою мечту». Восторг от исполнения мечты сделал девушку еще красивее, правда? Правда, как-то быстро потускнел, когда ее взгляд упал на переноски. «Только вот они заболели», — доверительно пожаловалась девушка. «А кто именно и чем заболели?» Таня покосилась на пластиковые контейнеры. «Тут сахарный поссум», — хозяйка ткнула пальцем в контейнер, он чуть покачнулся, и оттуда послышалось грозное шипение, а потом характерное для этих зверьков высокое тявканье. «Тут?» — следующий жест указал на второй контейнер. «Бананоед. А здесь кролик. И у всех проблемы», — сообщила девушка и мило покраснела. «У всех этот, ну...» Ужасное слово никак не выговаривалось, но она нашла выход, обозвав затруднение по-научному. «А, расстройство с животом!» Таня удивилась. Все животные относились к разным видам, кормились по-разному, и какая же такая причина могла заставить их всех сходу одинаково заболеть? Она начала с осмотра милейшего карликового кролика, который выглядел откровенно неважно. «Так... А чем вы его кормили?» «Да чем и вчера, и позавчера. Кроличий корм, сено, а еще травки немного. Я бы больше дала, но просто больше не было. Осень уже». Таня осторожно уточнила. «А какую именно травку вы ему дали?» Девушка с досадой дернула плечом. «Думаете, какую-то ядовитую? Что я дура совсем? Нет, обычную. Ну, которая на газонах тут растет. У нас во дворе везде такая. Только уже осень, так что совсем свежей и зелененькой маловато осталось». Таня смотрела на взрослую девушку, вроде нормальную, явно образованную, и ощущала странную беспомощность. «Ну как? Вот как можно быть настолько далекой от реальности, а? И ведь это уже не первый случай, когда им приносят кроликов, морских свинок и даже черепах, которых исключительно по доброте душевной кормят травой, собранной в огромном городе. Из лучших побуждений собственноручно травят, можно сказать. Таня даже не стала тратить время на объяснения, а просто позвонила ветеринару-ратологу, который их консультировал. «Юра, у нас опять кроль с острым отравлением. Да, снова трава с газона. Вес? 520 грамм». Она и сама знала, что именно надо колоть и что делать, но не имела ни малейшего желания устраивать склоку с клиенткой. А Юра, поднаторевший в спасении таких бедолаг, умел разговаривать максимально жестко, но продуктивно. У девицы после разговора на глазах навернулись слезы. Она прижала к груди изящные руки и заплакала. «Неужели же это я виновата? Да как же так? Какой ужас! Но почему меня не предупредили? А ведь хозяйка им травку рвала прямо у себя во дворе!» Примечание автора. «Уважаемые читатели, я лично не так давно разговаривала с хозяйкой кролика, которая накормила питомца травкой с московского газона. Причем женщина, образованная и не жертва ЕГЭ, как сейчас любят говорить, сказала, что ее никто не предупредил, что так нельзя, а она хотела как лучше». «А питомник где был?» «За городом, в Подмосковье». «Вот там-то трава вполне может быть абсолютно чистой и пригодной для кормления животных», объяснила Таня, вводя кролику препараты. «Если он действительно съел совсем немного, то, возможно, он справится». Кролика Таня передала в стационар при клинике и перешла к следующему пациенту, сахарному поссуму. «А ему вы тоже травку давали?» «Нет, ему только фрукты». «Погодите, но им же обязательно нужны насекомые». «Нет-нет, я не могу. Я такую гадость и в руки не возьму. Да он и так воняет неописуемо. А еще гадит, когда летает. Я и так, и этак пыталась его приручить к лоточку. Но он меня совсем не хочет слушать». В дальнем углу Таниного кабинета раздался шорох, и Таня была уверена, что это объявилась Шушана, которая слишком активно покрутила лапой у виска. «Гм, видите ли, это для них нормально. Они не приручаются к лотку, и да, опорожняются в полете. И запах этот тоже их природный, мускусный, очень устойчивый запах. Это же самец, так он и метки будет ставить». «Вот, вот это он и делает!» — возмутилась клиентка. «И как его отучить? И как удалить у него этот запах?» «Никак, это его природное поведение, и запах тоже. А что касается расстройства кишечника, то это, насколько я понимаю, от неправильного питания. Ему реально нужны насекомые». «Но я же не могу! Это все такое гадкое!» — возмутилась девушка. «А бананоеда, вы тогда как кормите?» — осведомилась Таня, и клиентка торжествующе рассмеялась. «Вы что? Он же бананоед! Он фрукты ест! Я поэтому его и купила! Кормлю фруктовыми пюрешками». Если у Тани и были надежды на кормление ящерицы специализированными кормами именно для бананоедов, в которые входит необходимый им животный белок и витамины, то, увы, пюрешки были для детского питания и, разумеется, без малейшей добавки презренных насекомых. «Он пюре очень любит. Так славно кушает его с ложечки», — сюсюкала клиентка. «Но почему-то делает свои дела на стеклах, а оно все противное такое». Из угла донесся явственный смешок, который Таня замаскировала собственным покашливанием, сделав вид, что поперхнулась. «Понимаете, для них это норма. Они не сидят на земле, живут на растениях, поэтому не имеют привычки спускаться, чтобы, опорожнить». «Я поняла, что...» — заторопилась девушка. «И насекомые им нужны вне зависимости от их названия. Что же вы не посмотрели? По ним же очень много информации». «А мне, когда их продавали, сказали, что все очень-очень просто. Рассказали, как», — уверяла Таню девушка. «Вот я и делала просто. Ну, как сказали. А оно все такое гадкое и пахнет. И вообще все-все не так, как я хотела. Понимаете, у меня с детства мечта иметь много-много животных, чтобы меня любили, встречали, чтобы...» Восторженный вид клиентки подсказал Тане, что она по маковку в своей мечте, собственно, и на здоровье. Ей это не мешало переписываться с коллегами, которые занимались экзотами и рептилиями. Тане подсказали нужную дозировку препаратов и пожелали адекватности их хозяйке. «Адекватность ввести не могу», — подумала Татьяна. «Здешний организм к этому явлению, похоже, никак не адаптирован. Даже минимальная доза адекватности в нем не держится, соскальзывает, потому как держаться ей не за что». А клиентка действительно мечтала. Ну, что поделать, если в детстве из всех диснеевских принцесс ее воображение больше всего, можно сказать, на вылет поразило именно Белоснежка. Да-да, кроткая, красивая девушка, к которой слетались и сбегались все животные, которые были поблизости. Вот и Юле так хотелось. А что? Она даже цветом глаз и общей миловидностью похожа на свою любимую героиню. По крайней мере, так ей всегда казалось. Детство закончилось, а мечта осталась. Правда, слегка трансформировалась с учетом модных веяний. Можно было, наверное, держать волнистых попугайчиков или канареек в качестве птичек и кошечку-собачку, которые символизировали бы сказочных зверьков. Но это же так банально! Тем более, что попытка была, родители, надеясь как-то приблизить мечты дочери к реальности, подарили ей на новоселье молодую породистую кошечку. Но она оказалась для Юли совсем неинтересной. Сидит и сидит на шкафу, и никаких попыток радостно прибегать на зов не делает. «А вот если приручить что-то такое, необычное, экзотическое, но милое, это будет очень круто», — решила Юля. Кошка олицетворяла вселенское презрение, которого в мечтах и в помине не было, но девать ее было некуда, поэтому Юля ее уже целых 2 месяца героически терпела, ощущая себя настоящей жертвенной любительницей животных. А для мечты в качестве необычного был приобретен бананоед, в качестве экзотического — поссум, а в качестве милого — карликовый крольчонок. «И все так меня подвели!» — расстраивалась Юля. «То это не давай, то насекомых надо, а я не могу их даже видеть. Противно, понимаете? А запах, этот невозможный, невыносимый запах! Да у меня вся квартира пропахла этой его гадостью!» Она кивнула на поссума. «А еще он лает, постоянно верещит и шумит по ночам. Кто бы мог подумать, что его никак невозможно утихомирить, а ко мне скоро жених переедет. И что мне делать? Пусик его уже, пометил в прошлый раз. Девушка, а может, вы его возьмете, а? Ну, в добрые руки. Вы вон как хорошо с ними управляетесь. Может, вы их всех возьмете?» Мечта о Белоснежке, к которой летят, бегут и прыгают всевозможные милые и пушистые, большеглазые и трогательные животные, внезапно повернулась какой-то неприглядной стороной, которая Юле категорически не нравилась, а потом трансформировалась в совсем иную мечту красавицы Юли в пустой, в смысле безживотной, чистой и ароматной квартире. В ней не будет террариума с загаженными стеклами и противными потеками на красивеньких листиках и коряшках, не будет верещавшего вонючего зверька с милой мордочкой, который так унавозил свежеотремонтированную Юлину комнату, жениха и ее самый любимый розовый халатик, что никакой милоты в нем хозяйка уже и с лупой разглядеть не могла. Не будет дурацкого кролика, который чуть не помер из-за такой мелочи нескольких тонких хилых травинок, и даже презирающей ее кошки не будет. Никого! Только она, ее жених и их светлое и прекрасное будущее. Вышеописанное захотелось так срочно, так немедленно, что Юля со всем пылом своей мечтательной натуры ринулась убеждать Таню забрать себе все вот это, и вы не думаете, я все-все их приданое отдам за большие деньги купленное. Таня осознала 2 вещи. Первая — это самая Юлия сейчас в таком состоянии, что может выкинуть всех своих животных, даже глазом не моргнув. И вторая. Как только Терентий прознает, что его симпатию выкинули, жизни ей не будет никакой. Да и не может она спокойно думать о том, что вся эта странная компания окажется на ближайшей помойке хоть и понимает, что всех купленных из-за таких вот мечт и мечтулек забрать точно невозможно. «Так, давайте-ка по порядку», — Таня обратилась к клиентке строгим голосом. «У вас животные больные, и вы их в таком виде собираетесь пристраивать?» «Нет-нет, ну, как вы могли подумать такое?» Даже как-то обиделась Юля. «Я же не какая-то там непорядочная. Конечно, я оплачу их лечение. Кошка, правда, здорова, так что я вам ее просто так сейчас принесу, хорошо?» «А ее вы почему хотите пристроить?» «Она меня не любит», — обиженно отозвалась Юлия. «Так сколько я вам должна?» «Не мне. Вы должны оплатить лечение менеджеру на ресепшене. А по поводу всего остального пишите договора передачи животных». Пока Юлия ходила за кошкой, Таня спешно позвонила одной из своих клиенток, страстной любительнице карликовых кроликов. И после короткого разговора с ней судьба кролика была решена наилучшим образом. Вылечившись, он поедет из клиники в роскошные условия и дружную компанию себе подобных. Сахарного поссума с готовностью согласился принять ветеринар по экзотам, бывший любителем этих животных. А вот в компании бананоеда и переноски с молоденькой и перепуганной кошкой Таня и вернулась домой с работы. В квартиру вначале был внесен небольшой террариум, потом переносочка с бананоедом. Так что Терентий, встречавший Татьяну на пороге, строго осмотрел новоприбывшего и заявил. «Вот что нормальные люди с работы приносят. Ну, вкусненькое для кота, ну, приятное. А ты принесла какое-то...» Он осмотрел нечищенный террариум, принюхался и скривился. «Такое ящерное. Мало тебе той ящери было, да?» Появившаяся в коридоре Шушана покачала головой и весело переглянулась с Таней. И весело фыркнула. «Да-да, ты абсолютно прав. Ничего приятненького для тебя Таня не принесла. Ту кошечку, которая тебе так понравилась, хочет взять Крылана, так что тебе ничего не светит, кроме вот этой ящери».